местности и направлении пути. Вступая в контакт со зрячими людьми, слепые могут ориентироваться в любой среде и познавать окружающий мир. Речь – важнейшее средство компенсации функций утраченного зрения, средство социально-трудовой реабилитации слепых. Имеется в виду предметная, конкретизированная речь, когда за каждым словом стоит реальный чувственный образ, действие или событие. Окружающий человека реальный мир воспринимается им с помощью различных органов чувств и запечатлевается в его сознании в форме словесных выражений. Слово может вызвать такой же эффект, как и действие реального раздражителя, обозначаемое этим словом. Это свойство речи позволяет слепым сократить время на изучение объекта или участка пространства, заменив осязательное обследование словесной информацией. Преподаватель, прежде чем использовать это свойство речи, должен убедиться в том, что у каждого ученика сформирована предметная речь, что все указания и команды правильно понимаются и, следовательно, будут правильно выполнены. Нередки случаи, когда у тотально слепых с рождения наблюдается вербализм знаний. Прежде чем рассказать слепому о незнакомом предмете, объекте, маршруте, преподаватель должен дать ему обследовать с помощью осязания и других сохранных органов этот предмет и требовать от учеников словесного описания изученного объекта, предмета, маршрута. Это углубляет и закрепляет пространственные представления. В результате систематических тренировок заметно снижаются пороги различения звуков по высоте и тембру, повышается скорость и точность локализации звуков. Цель преподавателя – не только сохранить слух учащихся, но и воспитать культуру слуха. Слуховые ощущения можно тренировать не только на уроках пространственной ориентации, но и на других занятиях и в свободное от занятий время. Для знакомства со звуками природы можно использовать фонограммы голосов птиц, животных. Необходимо добиться, чтобы каждый незрячий ученик научился быстро и точно определять по звукам различные материалы и предметы, станки, механизмы и машины, узнавать по голосам птиц, животных и людей. Особое внимание нужно обратить на тренировки по локализации источников звука. Дело в том, что многие незрячие, проходящие курс реабилитации в ШВТС, испытывают сильный страх перед движущимся транспортом. Причем выяснилось, что боятся те, кто не научился оценивать направление движения транспорта и скорость его приближения. В результате тренировок звуки движущегося транспорта не только перестают пугать слепых, но и становятся хорошим слуховым ориентиром на улицах и перекрестках, помогающим выдерживать направление движения. Выше шла речь о значении слуховых ощущений в пространственной ориентировке незрячих с бинауральным слухом или с небольшими отклонениями порогов слуховой чувствительности от нормы. Однако на практике преподаватели нередко сталкиваются с незрячими, имеющими моноуральный слух и другие дефекты слуха. При обучении слабослышащих слепых необходимо установить остроту слуха каждого уха, способность локализации источников звука. Если у слепого имеется большая разница в порогах абсолютной слуховой чувствительности левого и правого уха, то при локализации источников звука они воспринимают его смещенным в сторону уха, имеющего более низкий порог чувствительности. Надо научить его учитывать смещение и делать необходимые поправки. Следует учитывать, что у слабослышащих нет ощущения препятствия. Поэтому при обучении пространственной ориентировки нужно учить их больше пользоваться осязательными и обонятельными ориентирами, развивать вестибулярные ощущения. Моноуральный слух выполняет все функции бинаурального, за исключением одной – локализации источников звука. Локализация звуков возможна потому, что до уха, более удаленного от источника звука, звук доходит с некоторым опозданием.